Глава 11. Рандеву у президента и другие неприятности. Мистер Генри Макдона, адвокат, сидел в мягком кожаном кресле в прохладном лобби отеля и поглядывал на часы. Элегантная седина, узкий и решительно сжатый рот, чуть прищуренные карие глаза. Макдона был стопроцентным американцем и, казалось, всем своим видом являл безусловное торжество бизнеса над всеми остальными явлениями под американским солнцем. В действительности же настроение у него было нервное, взвинченное. Его не радовало ни мягкое кресло, ни уютный гостиничный вестибюль, ни даже зимнее солнце, ненадолго выглянувшее из-за облаков. Больше всего на свете Генри Макдона не любил ждать. Однако русский художник Верещагин, с которым у него назначена была встреча, опаздывал на эту встречу совершенно безбожно. «Ох уж эти художники!» — раздраженно думал Макдона, и в особенности русские, и в особенности этот несносный Верещагин. «Так ведь можно ждать до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа и ничего при этом не дождаться». Вставал естественный вопрос. Чего ради такой серьезный и влиятельный человек, как Макдона, сидит и ждет русского художника, каких в России, вероятно, хоть пруд пруди? Почему попросту не встать, не уйти и тем самым не поручить дерзкого выскочку, который заставляет ждать его? Самого Макдона. Ответ был прост. Верещагин был очень популярен в Америке, и Макдона, бывший его доверенным лицом, уже заработал на нем немало денег и намеревался заработать в ближайшем будущем еще больше. Впрочем, это было не так просто, как он надеялся. Лет 10 назад, когда Верещагин в первый раз явился в Америку со своими картинами, Макдона устроил ему грандиозный аукцион. Тогдашний президент Ассоциации американских художников Саттон, по приглашению которого и приехал Верещагин, предложил проверенный способ поднять цены на его картины. Для этого требовалось, во-первых, распустить слухи, что некоторые картины Верещагина уже были проданы за 50-60 тысяч долларов, во-вторых, нанять фиктивных покупателей, которые во время торга взвинчивали бы цены. Хитроумные американские толстосумы, способные обвести вокруг пальца самого сатану, чрезвычайно простодушны и доверчивы во всем, что касается искусства. Если им скажут, что картина такого-то стоит 50 тысяч, а через 10 лет принесет в 10 раз больше, они будут верить в это сильнее, чем в святое причастие. Однако Верещагин, когда обратились к нему с этим замечательным и вполне деловым предложением, устроил истерику, тем самым сорвав прекрасное, сулившее грандиозные выгоды предприятие. Более того, вернувшись в Россию, он имел дерзость поместить в новостях и биржевой газете статью, где выставлял почтенного мистера Саттона в виде какого-то шантажиста, угрожавшего ему потерей репутации. Разумеется, от такого господина разумно было бы держаться подальше, но это было никак невозможно. Уж больно серьезные прибыли сулило сотрудничество с ним. Тем более сейчас, когда Верещагин решил писать картину «Взятие Рузвельтом Сан-Хуанских высот». Учитывая, что сам президент Рузвельт дал свое согласие позировать этому русскому выскочке, такой холст мог стать просто клондайком для Макдона. Оставалось только написать картину и продать ее за бешеные деньги. А может быть, даже и не продавать, а пойти испытанным путем, возить по всей Америке и показывать за деньги. Правда, придется слегка заморочить голову мистеру Верещагину, чтобы деньги от этих показов шли не ему, а самому Макдоне, но с этим он уж как-нибудь справится. Он человек более ловкий и деликатный, чем этот дурак Саттон. Правда, Верещагин весьма экстравагантный господин, и когда поймет, что все деньги достались не ему, а Макдоне, может и за пистолет схватиться. Ну и пусть хватается. Не станет же он стрелять в свое доверенное лицо. Какая ему в этом выгода? У Верещагина, между прочим, дома молодая жена и дети. Неужели же он предпочтет остаток жизни провести в американской тюрьме, а не в кругу семьи? Одним словом, как говорят французы, кто не рискует, тот не пьет шампанское. От таких мыслей адвокат впал в приятную истому. Уже грезилась ему картина «Взятие Рузвельтом Сан-Хуанских высот» и многие другие полотна русского художника, которые можно будет продать за большие деньги, а деньги эти положить себе в карман, и даже парил перед ним во всей своей славе сам Иисус Христос и поощрительно подмигивал, как бы говоря, «Молодец, Макдона». Он свою выгоду не упустит, такого не зазорно при жизни принять в рай действительным членом. Адвоката так увлекли эти соблазнительные мечтания, что когда на плечо ему легла чья-то рука, Он чуть не до потолка подпрыгнул. Перед ним стоял среднего роста господин в среднестатистическом костюме и с весьма среднестатистической внешностью. Черты его лица сливались в какое-то единое, трудноразличимое пятно. — Мистер Макдональд? — спросил трудноразличимый господин, приподнимая серый котелок. — Что вам угодно? — холодновато поинтересовался адвокат, не отвечая на вопрос. Он не мог простить незнакомца, что тот так ужасно напугал его, Макдону. Незнакомец представился. Его зовут Джордж. Уильям Джордж, и он антрепренер. Правда ли, что мистер Макдон является доверенным лицом русского художника Василия Верещагина? — Возможно, — отвечал Макдона, подбираясь. Интуиция ясно подсказывала ему, что тут пахнет деньгами и деньгами нешуточными. Он оказался прав. Мистер Уильям Джордж был не только антрепренером, но и вице-президентом Американского общества изящных искусств. Они знают, что сейчас в Чикаго выставлены картины мистера Верещагина. Им также известно, что у Верещагина запланированы выставки в разных городах Америки. Однако Америка велика. И есть города, в которые мистер Верещагин не заедет. Там, однако, тоже живут его поклонники, причем некоторые из них весьма состоятельные люди. Таким образом, было бы ошибкой проигнорировать эти города и обидеть их жителей, которые ничем не хуже жителей Чикаго или Нью-Йорка. «Ближе к делу», — перебил его Макдона, чей длинный нос явственно чуял запах долларов. «Что вы предлагаете?» Мистер Джордж предлагал чрезвычайно выгодную сделку. Он просит всего на полгода передать ему в распоряжение все имеющиеся у них картины русского художника и готов заплатить за это, внимание, мистер Макдона, готов заплатить за это 1 миллион долларов. Макдона сидел оглушенный. $1 миллион за полгода? Таких денег он не представлял себе даже в самых смелых мечтах. Однако не переоценивает ли мистер Джордж возможности изобразительного искусства? Сколько людей должны посетить выставку, чтобы всего за полгода набралась такая сумма? Мистер Джордж тонко улыбнулся. О, они все предусмотрели. Они не повезут собрание целиком, они поделят его на несколько частей, которые будут демонстрировать в нескольких городах одновременно. И тогда количество людей, которые успеют ознакомиться с искусством господина Верещагина, многократно возрастет. К тому же, со значением добавил Джордж, как я уже говорил, у нас есть поклонники и меценаты, которым важно, чтобы картины Верещагина побывали именно у них в городе, и они не постоят за ценой. — Что ж, — сказал Макдона, — это можно обсудить. И тут же запнулся. Он увидел, как в лобби входит знакомая крупная фигура Верещагина. Остановившись на пороге, тот озирался по сторонам, очевидно, ища Макдону. Ох, эти русские, когда надо быть вовремя, опаздывают и появляются, когда их совсем не ждут. Джордж проследил за взглядом адвоката, и на губах его заиграла легкая улыбка. — Это и есть мистер Верещагин? — Нет, это... Макдона замялся. — Ни к чему знакомить их напрямую, это может свести к нулю всю его прибыль. — Давайте так, встретимся здесь же. Сегодня, в 19:00. — Как вам будет угодно. И мистер Джордж вежливо поклонился. Когда Верещагин, наконец, разглядел Макдону, стоявший рядом с ним человек с невыразительным лицом уже бесследно исчез, растворился в благоуханном воздухе американской столицы. — Прошу простить, Генри, — сказал Верещагин, подходя. — Опоздал не по своей вине. У авто, которое нас везло, сломался мотор. Макдона немного удивился. — Нас? Кого это нас? Он разве не один приехал? — Один, один, — весело отвечал Верещагин, который вспомнил, что Загорский просил до поры до времени никому не рассказывать о нем и Гонзолине. И даже с поезда они сошли порознь. — Это я по привычке. Всюду езжу с помощником своим Василием Платоновым, потому и прилипло это мы к языку, как жвачка. Не отдерешь. Платонова Макдона помнил. Это был простой, но расторопный русский мужик, который и в прошлый раз сопровождал Верещагина в Америке и ухитрился даже дать интервью нескольким американским газетам, на чем поимел некоторый барыш, чем вызвал у Макдона даже что-то вроде уважения. Насколько, конечно, вообще может успешный адвокат уважать невежественного крестьянина. — И, кстати сказать, а где же Василий? — полюбопытствовал Макдона. Верещагин отвечал, что оставил помощника в Чикаго. Присматривать за коллекцией. Не таскать же его, в самом деле, по всей Америке. — Итак, каковы наши планы? Верещагин глядел на Макдона испытующе. Кажется, после всей этой истории с Саттоном он уже не очень ему доверял. Впрочем, выхода у него особенного не было. Где гарантия, что новый адвокат окажется честнее прежнего? — Полагаю, сейчас мы слегка перекусим, — отвечал Макдона, в который уже раз за сегодня, глянув на свои золотые карманные часы, инкрустированные бриллиантами и рубинами. — А к половине третьего, как вы, конечно, знаете, нас ждет к себе президент Рузвельт. Макдона лукавил. Его так к Рузвельту никто не приглашал. Однако он считал должным употреблять, где только можно и нельзя, слово «мы», чтобы русский художник привыкал к мысли, что все его достижения существуют не сами по себе, а тесно связаны с господином Макдоной. Иной раз выходило забавно. «Но успели ли мы поработать над этюдами?» — осведомлялся адвокат. Или «ответили ли мы на письмо госпожи Верещагиной?» Или даже так. «Не болит ли у нас живот, который так беспокоил нас прошлым вечером?» Что же касается президента Рузвельта, тут дело вышло несколько неожиданным. Сама встреча планировалась давно, но не было определенности с датой. Российское посольство полагало, что президент сможет принять русского художника не раньше, чем через несколько дней по приезде. Однако, связавшись с помощником Рузвельта для уточнения даты приема, посольские узнали, что президент готов принять Верещагина прямо сегодня. Надо сказать, что Теодор Рузвельт был человеком решительным и оригинальным. И в этом смысле представлял собой полную противоположность 24-му президенту США Кливленду, которому Верещагин был представлен в свой прошлый приезд в Америку тогдашним поверенным в делах России бароном Розеном. Кливленд был, что называется, человек в футляре и любитель надуть щеки. Никаким искусством не интересовался. Разговор у него с русским художником вышел совсем коротким. Пара слов о здоровье гостя, комплимент его успехам в Америке и, напоследок, два слова о погоде, после чего гость и хозяин расстались с чувством явного взаимного облегчения. Теодор же Рузвельт оказался фигурой совсем иного рода, в которой парадоксального было больше, чем обычно позволяет себе политик и президент. Рузвельт поражал не только иностранцев и простых избирателей, но и привычных ко всему американских чиновников. Он терпеть не мог волокиты и предпочитал решать любые вопросы незамедлительно. Кроме того, он был спортсмен и очень любил купаться голым в ледяной воде. «Не слишком оригинально», — заметил Загорский, узнав об этой особенности американского президента. «У нас это любили и Суворов, и Скобелев. И даже Пушкин по утрам принимал ванны со льдом. И жил бы, наверное, до сих пор, если бы не подлец Дантес, который решил, что дуэль — это хороший способ свести счеты с врагом». «А зачем же тогда проводить дуэли?» — удивился Гонзолин. «Затем, чтобы доказать свою моральную правоту», — отвечал господин. «У Пушкина было множество дуэлей, и все участники вышли из них целыми и невредимыми. Вообще говоря, в те времена принято было не целиться в противника, а стрелять в сторону. Один Дантес повел себя как последняя свинья и почему-то решил непременно убить нашего национального гения. Ну, впрочем, мы отвлеклись от темы. Что там дальше с Рузвельтом?» Оказывается, помимо купания, президент обожал быструю ходьбу. Причем ходил так скоро, что за ним не мог угнаться никто, кроме его друга, спортсмена и врача Леонардо Вуда. Нестор Васильевич был несколько озадачен. «Вероятно, речь идет о спортивной ходьбе», — сказал он Гонзолину. «Думаю, Вуд приохотил к ней Рузвельта. Меня, впрочем, удивляет не это. Я слышал, что президент страдает астмой. Каким же образом он может заниматься столь активным спортом?» «Клин клином вышибают», — отвечал помощник. И, подумав, добавил, «Жить захочешь, до Южного полюса добежишь». Удивительнее всего, однако, было, что пацифист Верещагин всерьез увлекся фигурой Рузвельта, который, по сути своей, был поклонником войны и использовал любые средства для достижения своих целей на международной арене. Возможно, русского художника притягивало патологическое бесстрашие американского политика, который, кажется, не понимал, что смерть может настигнуть не только любого из избирателей, но и самого президента. «Скорее всего, Верещагин просто не знает, что представляет собой этот самый Теодор Рузвельт», — подытожил Нестор Васильевич. «Впрочем, это неважно. Пусть встретится, это пойдет ему только на пользу». Встреча состоялась в голубой гостиной Белого дома. Несмотря на все свои спортивные достижения, американский президент оказался близоруким, полным, хотя и достаточно высоким человеком. «Не знал, что бывают жирные спортсмены», — заметил Гонзолин. Не жирные, а полные, — поправил его Загорский. Впрочем, жирные бывают тоже. Например, шахматисты. Шахматы ведь тоже спорт. Во всяком случае, с тех пор, как в 1886 году там установили звание чемпиона мира. — А что, чемпионы бывают только в спорте? — удивился помощник. — Разумеется, — отвечал коллежский советник. — Где ты видел чемпиона мира по живописи и литературе, не говоря уже про чемпионов по физике и химии? Рузвельт крепко пожал руку Верещагину и сказал, что очень рад познакомиться с таким известным русским художником. — А господин Верещагин был очень рад познакомиться с таким известным американским президентом, — захихикал Гонзолин. — Да дашь ты, в конце концов, закончить историю Василию Васильевичу, — свирепо осведомился коллежский советник. — Или я тебя прямо сейчас упакую в виде посылки и отправлю обратно в Китай почтовым пароходом. Гонзолин умолк. А Верещагин заметил, что, собственно, рассказывать-то особенно и нечего. — Я напомнил Рузвельту, что хочу написать картину о битве у холма Сен-Жуан на Кубе. А он, в свою очередь, подтвердил готовность позировать, а также пообещал предоставить мне все нужные сведения об этом сражении. Он спешил и потому попросил меня прийти сегодня еще раз к 7 вечера для более подробной беседы. Загорский кивнул. Василия Васильевича можно только поздравить. Очевидно, он в самом деле понравился президенту, раз уж тот пригласил его на рандеву в тот же день. — Жаль, жаль, — внезапно проговорил Гонзолин с мечтательным видом. — Чего тебе жаль, разбойник? Нестор Васильевич с преувеличенной суровостью нахмурил брови. — Жаль, что мы непродажные чиновники, — ответил помощник. — Представляете, сколько можно было бы извлечь выгоды из нашего знакомства с президентом? Нестор Васильевич отвечал, что они, вне всяких сомнений, еще извлекут выгоду из знакомства с президентом, только это будет не их личная выгода, а польза для России. — Ну, а вы, — спросил Верещагин, — удалось ли вам что-то узнать относительно чертежей покойного инженера? Загорский и китаец при этих словах переглянулись. Да, им удалось, но результат, как это бывает в науке, оказался отрицательным. — Что уходить этим сказать? — удивился художник. Оказывается, они добрались до главпочтамта и стали выяснять, приходили ли на имя Эндрю Джона Тимоти какие-нибудь почтовые отправления. Выяснилось, однако, что ничего на его имя не поступало, ни писем, ни бандеролей. — И что это может значить? — нахмурился художник. Загорский отвечал, что значит это может все что угодно. Например, что осторожный инженер послал чертежи на имя другого человека, ну, хотя бы самого Верещагина. — Но почему он мне этого не сказал? — коллежский советник пожал плечами. — Может быть, не хотел вас обременять, может быть, недостаточно вам доверял. Вы могли бы добраться до Вашингтона, тут он вам все рассказал бы, после чего вы благополучно получили бы бандероль с чертежами. — Выходит, мне теперь самому нужно явиться на главпочтамт? — Нет, не нужно, — отвечал Загорский. Дело в том, что на ваше имя тоже никакой почты не приходило. Несколько секунд художник оторопело молчал, переводя взгляд с китайца на Загорского и обратно. Выходит, он меня просто обманул и никаких чертежей не посылал? Верещагин был не на шутку возмущен. Нестор Васильевич покачал головой, он так не думает. Мистер Тимоти, безусловно, переслал чертежи в Вашингтон. Тот факт, что они не могут их найти, означает только одно — либо их украли по дороге, либо они высланы на имя третьего лица. — Как же нам узнать имя этого третьего лица? — опешил художник. — Никак, — отвечал Нестор Васильевич. — Население города 300 тысяч человек. Искать среди них знакомых нашего инженера — дело совершенно бессмысленное. Тем более, что, как уже говорилось, бандероль могли просто украсть по пути. Инженера убили, чертежи пропали, а мы, выходит, оказались у разбитого корыта. С тоской проговорил Верещагин. Не хочется вас огорчать, но, похоже, дело обстоит именно так. Однако... Коллежский советник сделал небольшую паузу и лукаво улыбнулся. Что однако? Однако у нас имеется некая зацепка. Маленькая зацепочка, подхватил Гонзолин. Загорский кивнул. Да, маленькая, но очень важная. Перед тем, как выйти из главпочтамта, они заметили, что за ними следят. Кто именно следит? Полюбопытствовал Верещагин. Нестор Васильевич улыбнулся. В этом-то все и дело. Обычно слежкой занимается человек, незнакомый объекту слежки. — Чтобы его случайно не узнали, — вставил помощник. Коллежский советник кивнул. Именно так. Однако в этот раз вышло иначе. Филер был им незнаком. Но благодаря Верещагину и его точной манере описывать людей, они сразу поняли, с кем имеют дело. Иными словами, следил за ними так называемый поклонник художника, тот самый мистер Джордж из поезда. — Вы уверены? — усомнился Верещагин. — Они совершенно уверены. Это был человек с лицом стертым, как старый пятак. Это значит, что в поезде Загорский с Гонзолином очень вовремя взялись искать Верещагина, а мистер Джордж оказался вовсе не таким безобидным, как думал Василий Васильевич. — Вы попытались его настичь? — Разумеется, они пытались. Однако мистер Джордж, поняв, что раскрыт, прыгнул в автомобиль и унесся прочь. Верещагин с досадой хлопнул себя по колену. Надо было не отпускать его, догонять. Загорский с улыбкой посмотрел на художника. Вот и видно, что Василий Васильевич никогда не бегал на перегонке с моторами. Мы с Гонзолином хоть и не чемпионы мира, однако бегаем очень быстро, заметил он. Но все-таки не так быстро, чтобы составить конкуренцию автомобилю на четырех колесах. Современные авто легко разгоняются до 60 верст в час, а скорость человека на короткой дистанции не достигает даже 40 верст. — К тому же нам помешали, — добавил Гонзолин. Коллежский советник кивнул. — Да, им помешали. Выбегая из почтамта, они едва не сбили с ног. — Кого бы вы думали? — Мисс Мэри Остин. Гонзолину пришлось даже сделать рискованный кульбит, чтобы не толкнуть барышню. Несмотря на сравнительно небольшой вес китайца, такое столкновение для нее могло бы кончиться травмой. — О, Господи! — закричала она. — Мистер Загорский! Гонзолин! Мотор пыля уже скрылся за поворотом, так что они не стали даже пытаться его догнать. Просто отряхнулись и подошли к барышне. — Что вы здесь делаете? — спросила она. — И что означают эти акробатические трюки? — Упражняемся в китайской гимнастике, — коротко отвечал коллежский советник. — А вы здесь какими судьбами? При этом, казалось бы, совсем невинном вопросе лицо у мисс Остин сделалось грустным. — Что стряслось? — осведомился Загорский. Эндрю не пришел навстречу, — озабоченно отвечала Мэри. При этих словах и Загорский, и Гонзолин буквально цепенели на миг. Барышня их поведение поняла не совсем верно. Она подумала, что те просто забыли, кто такой этот Эндрю. — Помните, я вам рассказывала про него? Он мой жених, инженер. Она все глядела на них, а они не знали, куда девать глаза. Разумеется, они все помнили. Да и как они могли забыть, если вся история как раз и началась с несчастного Эндрю Джона Тимоти? Оказывается, перед тем, как ехать в Вашингтон, Эндрю договорился с невестой, что она выедет через неделю после него, чтобы он успел сделать все дела. После приезда Мэри в Вашингтон мистер Тимоти ежедневно в 3 часа пополудни должен был ждать ее возле фонтана Бартольди, что рядом с Капитолием. Загорский хмурился, не зная, что сказать. Гонзолин вовсе предпочел скрыться у него за спиной. Однако просто отмалчиваться было невозможно, надо было хоть что-то говорить. — А, возможно, — начал коллежский советник, — возможно, мистер Тимоти по каким-то причинам не смог явиться на встречу сегодня. Может быть, он вынужден был отправиться в Нью-Йорк по делам и потому, но Мэри даже не дослушала его. — Он не уезжал в Нью-Йорк, — сказала она, испуганно глядя на Загорского. — Он вовсе не появлялся в Вашингтоне. — А вы откуда знаете? — высунулся из-за спины Загорского китаец. — Он дал мне адрес, по которому я могла бы его найти. Это отель Уиллард. Я зашла туда и поговорила с портье в книге постояльцев. Мистер Эндрю Джон Тимоти не значится. И никаких писем он для меня там не оставлял. Что это может значить, господин Загорский, как вы думаете? Нестор Васильевич прекрасно знал, что это значит. Но сказать правду несчастной девушке прямо сейчас он не мог. Тем более, что она глядела умоляюще, переводя взгляд с коллежского советника на Гонзолина и обратно. — Значит, вы так ничего ей не сказали? — спросил Верещагин. Загорский покачал головой. — Нет, он не сказал. Единственное, что они могли, так это пообещать мисс Остин разобраться совсем чуть позднее, а пока поселили ее в том же самом отеле «Арлингтон», в котором жили сами. Некоторое время все трое сидели молча, каждый думал о чем-то своем. Наконец Верещагин поднял голову и спросил, что они намерены предпринять теперь. Может быть, стоит отправиться в местное консульство и обратиться к помощи русских дипломатов? — Я сам русский дипломат, — отвечал Нестор Васильевич. — Это раз. И второе. Мы не будем вмешивать в эту историю официальные инстанции. Это может выйти боком и им, и нам. Раз уж я взялся за это дело, буду заниматься им сам на свой страх и риск. Художник только головой покачал. Строго говоря, все началось из-за него, Верещагина. Точнее, из-за его готовности свести инженера с посольскими. Таким образом, он косвенно виноват в гибели инженера и несет ответственность за это. «Вам не в чем себя винить. Вы поступили так, как велел вам долг», — заметил Нестор Васильевич. «Иногда долг бывает ложно понятым», — хмуро отвечал Верещагин. «Если из-за этого гибнет невинный, так, может, лучше и забыть о таком долге». Нестор Васильевич не стал никак комментировать это замечание, только сказал, что уже половина шестого, и Верещагину скоро пора будет отправляться в Белый дом, где его ждет президент. Они же со своей стороны попытаются найти хоть какой-то выход из сложившегося положения. Единственная ниточка, за которую в данных обстоятельствах можно ухватиться, это таинственный мистер Джордж. Судя по настойчивости, с которой он их преследует, он знает, чем занимался инженер Тимоти. Не исключено, что ему известно что-то такое, чего не знают они. Если Загорский прав, и Джордж один из Пинкертонов, это вполне может быть. Как уже говорилось, этой вездесущей организации не может равняться в Америке никакая другая, включая службу безопасности президента. Тут Загорский умолк и с полминуты о чем-то размышлял. Внезапно глаза его загорелись, как будто в голову ему пришла какая-то необыкновенная идея. «Он что-то придумал», — сказал Верещагину Гонзолин, который знал своего господина лучше, чем кто бы то ни было. «И что-то особенное». Нестор Васильевич улыбнулся в ответ на столь прямодушное замечание и неожиданно потер руки. «Есть идея?» — полюбопытствовал Верещагин. Коллежский советник отвечал, что идея, безусловно, есть. Более того, в подобных случаях Архимед восклицал «Эврика», что, как всем известно, означает «нашел». «Что же именно вы нашли?» Художник смотрел на него заинтригованно. Коллежский советник глянул на часы. Время до встречи с президентом еще имеется. Уселся поудобнее и приступил к небольшой лекции. А, как известно, люди в большинстве своем делят мир на черное и белое, друзей и врагов, начал Загорский. Эта вещь настолько же понятная, насколько и ошибочная. Почему? Попробую объяснить это наглядно. Как вы, конечно, знаете, одним из главных символов китайской культуры является тайцзи-ту — схема великого предела. Верещагин кивнул. Схема эта ему хорошо известна. Она представляет собой круг, который образует две рыбки — белая и черная. При этом в белой половине есть черная точка, а в черной — белая. Нестор Васильевич улыбнулся. Пересказано несколько по-детски, но по сути своей верно. Две половины круга, которые Василий Васильевич назвал рыбками, суть два противоположных мировых начала — инь и ян. Значений у них множество. Самое известное — это тьма и свет, женское и мужское. С точки зрения обыденного ума они противостоят друг другу. Однако с точки зрения китайской философии каждая из них содержит в себе свою противоположность. В черном есть зародыш белого, в белом — черного. Это состояние вещей отражено теми самыми точками, которые, вернее, было бы назвать зернами, поскольку из них прорастает новое качество. То, что еще вчера было полностью черным, сегодня уже содержит в себе некую белизну, а спустя какое-то время может целиком стать белым. И наоборот. Этого не учитывают обыватели, но они могут и должны. «Я понял», — проговорил китаец. «Это все к тому, что вчерашние друзья могут стать врагами, и наоборот». «Отлично», — кивнул Загорский. — Первый шаг сделан. Осталось сделать второй. И лукаво посмотрел на Верещагина. Тот секунду глядел на него задумчиво, потом хлопнул себя по лбу. — Ну, конечно, — сказал он. — Для поисков чертежей вы хотите привлечь агентство Пинкертона. — В точку, — согласился довольный Нестор Васильевич. Впрочем, у художника еще оставались вопросы. — Ну, а как это устроить? — спросил он с недоумением. «Пинкертоны следят за нами. Они сами хотели бы завладеть изобретением инженера Тимоти». Загорский взглянул на помощника. «Что скажешь, Гонзолин?» Помощник ухмыльнулся. «Не будет добра, если между своими вражда», — проворчал он. Загорский кивнул. «Именно. Правда, пословицу следует расшифровать применительно к нашим обстоятельствам». «Итак, что мы имеем?» — деловито вопросил китаец. «Это моя фраза». Коллежский советник был явно недоволен. — Пожалуйста, — развел руками Гонзолин. — Я просто хотел вам помочь. — Как говорили древние, curate ipsum, что в примерном переводе означает Прежде чем заниматься чужими делами, утряси свои собственные, — отвечал Загорский. Итак, что они имеют? Главное отделение агентства находится в Чикаго. Однако его филиалы разбросаны по всей стране. И, разумеется, есть такой филиал и в Вашингтоне. Евангелие от Матфея гласит, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Этот принцип, однако, сам собой распространяется на крупные организации, и звучит он примерно так. Одно отделение компании не знает, чем заняты другие. Пока мистер Джордж будет охотиться за Верещагиным и Мэри, другие пинкертоны пусть найдут им утерянные чертежи мистера Тимоти. У пинкертонов длинные руки, и то, что невозможно для кучки иностранцев, легко сделает самая могущественная в Америке организация. — Гениально! — Но как это устроить? — воскликнул Верещагин. — А вот это вам знать пока незачем, — с улыбкой отвечал Нестор Загорский. — Этим, с вашего позволения, я займусь сам, лично. И он, взглянув на часы, вышел из верещагинского номера.